В довершение всего несколько женщин, несших за спиной маленьких детей, были также скованы попарно и подвергались тому же бесчеловечному обращению. Подлые барышники, которые перегоняли это человеческое стадо, были одеты по-европейски. Они носили куртки и бумажные штаны, широкополые соломенные шляпы и сапоги со шпорами. Их лица, на которых застыло выражение жестокости, были бы страшны, даже если бы с ними пришлось повстречаться в стране цивилизованной. А уж в этой дикой и заброшенной пустыне они были до того омерзительны, что и рассказать трудно. Александр, Альбер, Жозеф и даже мастер Виль не могли поверить своим глазам, как в XIX веке в нескольких переходах от английских владений еще встречаются злодеи, занимающиеся возмутительной торговлей людьми, и в жилах этих чудовищ течет наполовину кровь тех самых черных народов, которыми они торгуют, и наполовину кровь белых. Какая мерзость! Александр, еще чувствовавший на себе молчаливый взгляд матери спасенного им ребенка, внезапно ощутил приступ того бешеного гнева, с каким не умеют совладать люди, обычно спокойные. Только что он смело рискнул собой, чтобы спасти жизнь ребенка. Он не мог сохранить хладнокровие, когда его самоотвержению был брошен такой вызов. Этот негр, который завыл после удара бичом, но лицо которого все же сияло сверхчеловеческой радостью, не мог быть никем иным, как отцом спасенного малыша. Своими зоркими глазами сына природы он издалека увидел, что здесь происходит, и понял великодушный поступок белого. Сделав отчаянные усилия, он сломал свое ярмо раба и подбежал к ребенку. А конвоир Мулат, делая вид, что заподозрил попытку к бегству, безжалостно вытянул его чем боком и рассмеялся, когда улыбка радости несчастного отца смешалась со слезами и кровью. На француза это зловещее веселье подействовало как пощечина. Он резко выпрямился во весь свой гигантский рост, подскочил к насильнику, вырвал у него чембок и так хватил его этим самым чембоком по скотской роже, что тот сразу облился кровью. «Это белый из Европы», — пробормотал Мулат сдавленным голосом. «Это настоящий белый». «Да, мерзавец, я белый, и я европеец, и ты мне сейчас за все ответишь. На колени, презренная тварь! На колени перед всеми этими людьми, которых ты лишил свободы!» Крик радости вырвался у чернокожих, когда они увидели, что возмездие близко. Но другие работорговцы, сообразив, что положение становится угрожающим, приготовились к борьбе. «Бросить оружие! Или я сейчас же застрелю этого мерзавца!» — приказал им неумолимый мститель. «Альбер, Жозеф, возьмите их на мушку и пулю в лоб тому, кто шевельнется». Когда работорговцы увидели, что на них смотрят стволы крупнокалиберных карабинов, рассчитанных на слонов, они поняли, что белые незнакомцы держат их жизнь в руках, тогда они побросали ружья на землю и хорошо сделали, потому что оба наших каталонца, Альбер и Жозеф, были в таком состоянии, что еще немножко, и они бы застрелили работорговцев, как гиен. Пусть не удивляется читатель, что три случайных человека смогли так сразу отбить у мулатов всякую охоту к сопротивлению. Надо знать, как велик у этих первобытных народов престиж чистокровных белых, насколько он выше престижа людей со смешанной кровью, особенно тех, кто происходит от португальцев и туземных женщин. Эти презренные полукровки бесчеловечно жестоки в обращении со своими, но один лишь вид европейца внушает им почтение. «А теперь, — сказал Александр, — освободите-ка этих людей, которых вы хотели угнать. Развяжите их и живей!»